Глава 15. Бедного Джима дурачат. Мы думали, что за три ночи доберемся до Каира, на границе штата Иллинойс, где Огайо впадает в Миссисипи. Только этого мы и хотели. Плот мы продадим, сядем на пароход и поедем вверх по Огайо. Там свободные штаты, и бояться нам будет нечего. Ну, а на вторую ночь спустился туман, и мы решили причалить к заросшему кустами островку, не ехать же дальше в тумане. Но когда я, держа наготове веревку, подъехал в челноке к кустам, гляжу, не к чему даже и привязывать плот, торчат одни тоненькие прутики. Я обмотал веревку вокруг куста поближе к воде, но течение здесь было такое сильное, что куст вырвало с корнями, и плот поплыл дальше. Я заметил, что туман становится все гуще и гуще, и мне стало так неприятно и жутко, что я, кажется, с полминуты не мог двинуться с места, а плот тем временем уже исчез из виду. В 20 шагах ничего нельзя было разглядеть. Я прыгнул в челнок, перебежал на корму, схватил весло и начал отпихиваться. Челнок не поддавался. Я так спешил, что позабыл его отвязать. Я вскочил и начал развязывать веревку, только руки у меня тряслись от волнения, и я долго ничего не мог с ними поделать. Отчалив, я сейчас же пустился догонять плот, держась вдоль островка. Все шло хорошо, пока островок не кончился, но в нем не было и 60 шагов в длину, а после этого я влетел в густой белый туман и потерял всякое представление о том, где нахожусь. Грести, думаю, не годится. Того и гляди, налечу на отмель или на берег, подожду, и пускай меня несет по течению, а все-таки не вмоготу было сидеть, сложа руки. Я крикнул и прислушался. Откуда-то издалека донесся едва слышный крик, и мне сразу стало веселей. Я стрелой полетел в ту сторону, а сам прислушиваюсь, не раздастся ли крик снова. Опять слышу крик, и оказывается, я еду совсем не туда, а забрал вправо. А в следующий раз, гляжу, я забрал влево и опять недалеко уехал, потому что кружил то в одну, то в другую сторону. А крик-то был слышен все время прямо передо мной. Думаю, хоть бы этот дурак догадался бить в сковородку, доколотил бы все время. Но он не догадался. И эти промежутки тишины между криками сбивали меня с толку. А я все греб и греб, и вдруг слышу крик позади себя. Тут уж я совсем запутался. Или это кто-нибудь другой кричит, или я повернул кругом. Я бросил весло. Слышу, опять кричат. Опять позади меня, только в другом месте. И теперь крик не умолкал, только все менял место. А я откликался, пока крик не послышался опять впереди меня. Тогда я понял, что лодку повернуло носом вниз по течению, и, значит, все в порядке, если этот Джим кричит, а не какой-нибудь плотовщик. Когда туман, я плохо разбираюсь в голосах, потому что в тумане не видно и не слышно по-настоящему. Все кажется другим и звучит по-другому. Крик все не умолкал, и через какую-нибудь минуту я налетел на крутой берег с большими деревьями, похожими в тумане на клубы дыма. Меня отбросило влево и понесло дальше между корягами, где бурлила вода. Такое быстрое там было течение. Через секунду-другую я снова попал в густой белый туман. Кругом стояла тишина. Теперь я сидел неподвижно, слушая, как бьется мое сердце, и, кажется, даже не дышал, пока оно не отстукало сотни ударов.